Глава 8. Однако отдохнуть как следует не получилось. Молодой человек проснулся, когда до рассвета было еще далеко. От одной важной мысли его вдруг бросило в холодный пот. Мобильный телефон. Он столько времени уже не включал его. А вдруг кто-то из его знакомых или мама звонили ему и сейчас волнуются, почему он не отвечает? Журналист соскочил с постели, удивившись тому, что улегся, как был одетый и в обуви, и выбежал на улицу. Возле дома был маленький скверик с фонтаном и скамеечками. Пименов устроился на лавочке и включил мобильник. Да, действительно, с ним хотели побеседовать. И не один человек к тому же. Следователь Иван Истомин пытался связаться с ним целых 4 раза. Кроме него, пропавшего журналиста, искали Виктория Вандышева и ее непутевый бывший муженек Глеб Иванчиков. Увидев его фамилию на дисплее, Александр очень удивился. Этому-то что от него понадобилось? А впрочем, может быть, именно он и сообщит Саше что-нибудь интересное. Придется позвонить ему. Возможно, Истомин определит, откуда был сделан звонок, но вряд ли отыщет место его нынешнего проживания. Кто не рискует, Пименов начал быстро нажимать на кнопки. Несмотря на раннее утро или очень позднюю ночь, Иванчиков откликнулся, словно ждал звонка. «Где вы пропадаете?» Он даже не счел нужным поздороваться. «Мне лучше не светиться», — ответил Александр. Глеб не стал уточнять подробности. «После вашего визита я все время думал об этом деле и решил вам помочь. Тем более, что злость на Викторию у меня еще не прошла. Да и она хороша. Это надо же, обвинить меня в убийстве адвокатишки. Короче, — прервал его излияние молодой человек, — короче, мой друг, предлагаю встретиться. Я тут такое нарыл, тебе и не снилось. Он опять перешел на «ты», и это получилось у него очень легко. Ты сейчас где? Далеко ли это место от санатория «Прибой»? «Благодаря пожертвованиям твоей бывшей супруги я могу позволить себе взять такси», — усмехнулся Пименов. «Тогда я жду тебя в санаторском парке возле беседки с искусственным озерцом», — зашептал Глеб. «Факты. Закачаешься». «Прямо сейчас?» — удивился журналист. «А зачем откладывать?» — в тон ему ответил Иванчиков. «Завтра утром пойдешь к своему следователю и выложишь ему эту версию. За нее ты еще и спасибо мне скажешь. Давай, поторопись». Александр отключил мобильный и вышел к дороге. В курортное время желающих побомбить, даже по ночам, было немало. Он без труда остановил потрепанный Ниссан в санатории «Прибой». Водителя это не удивило. Приезжий загулял с девушкой. «Да», — притворно вздохнул журналист. «Понимаю. У нас тут очень красивые дамы», — подмигнул ему водитель. «Надо было у нее и заночевать. Что, не пригласила?» «У нее мать скоро возвращается с ночной смены», — вспомнив про свою маму, — проговорил Пименов. «Тогда твое дело труба», — таксист похлопал его по плечу. «Ну, не печалься. Южные девушки горячие. Завтра она захочет продолжения. Вот увидишь». «Я в этом уверен». Александр поудобнее устроился на сиденье. Шофер смущенно посмотрел на него. «Видишь ли, друг, в санаторий ехать, да еще глубокой ночью, тебе придется раскошелиться. Деньги есть?» «Конечно. Покажи. А сколько ты хочешь?» — поинтересовался Пименов. Общение начало излишне затягиваться. 200 гривен», — не моргнув глазом, ответил таксист. «Это было еще по-божески». «Держи и прекращай трепаться», — журналист швырнул ему 2 купюры на колени. Владелец Ниссана кивнул и лихо рванул с места. До санатория они добрались за 20 минут. Пименов очень любил дорогу, змейкой, извивавшуюся между высокими скалами, нависавшими над ней, и голубой гладью моря. Если бы не предрассветные сумерки, неважное настроение... Он бы, не отрываясь, смотрел в окно, думая о том, что южный берег Крыма В принципе, небольшая полоска, в какие-то 2 километра шириной, но, наверное, это самое живописное место на Земле. И пейзаж фантастический. С одной стороны, прозрачное бирюзово-черное море, с другой — горы, покрытые густыми крымскими лесами. Не случайно именно здесь предпочитали отдыхать русские императоры, представители аристократии, строили на берегу летние дворцы и виллы, а после революции, как грибы, здесь выросли бесчисленные санатории, профилактории, дома отдыха, как государственные, так и частные. Санаторий «Прибой» уже давно привлекал людей своими прекрасными пляжами. В советское время он служил местом отдыха для представителей государственной элиты. Теперь же снять номер могли позволить себе очень богатые люди. Кроме пляжа, отдыхающие любили и старинный парк, созданный еще до революции неким графом. В этом парке произрастало множество деревьев и кустарников, название которых журналист долго учился произносить. Алепская и итальянская сосны восхищали своей серебристой хвои, греческая пихта, атласки, ямалайские и ливанские кедры, аризонский, крупноплодный кипарис, пронзающий небо своей острой верхушкой, пальмы, магнолии, платаны источали умопомрачительные ароматы, от которых по жилам разливалась бодрость, и, как по мановению волшебной палочки, исчезала головная боль. Таксист, притормозивший у ворот, с удовольствием вздохнул волшебный воздух. «Завидую тебе. Отдыхать тут значит потратить кучу денег». Александр кивнул. «Это ты верно заметил. Ну, прощай. Счастливо отдохнуть». Пименов уверенно направился к закрытым воротам, но охранник преградил ему путь. «Ваш пропуск. Я представитель прессы. Меня пригласили люди, чьи фамилии я не имею права называть, пока они сами не захотят этого». Саша сунул парню под нос журналистское удостоверение. Тот внимательно изучал документ. «Зачем это им понадобился газетчик? Ладно, проходи». Пименов быстро пошел по асфальтированной дорожке к средней части парка «Парадис». Это было романтическое место с живописно расположенным каскадом из 6 искусственных озер. Беседка, увитая толстыми лозами винограда, примостилась возле среднего озера и спасала отдыхавших от солнечных лучей. Именно там должен был ждать его Глеб, и журналист издали увидел его фигуру. Глеб стоял, опершись на перила. «Глеб!» — тихонько позвал Саша. Иванчиков не пошевелился. Неужели он заснул? Что ж, вполне возможно. Вероятно, его возбуждение было вызвано некоторой долей алкоголя. «Ничего, сейчас мы его разбудим». Пименов по ступенькам поднялся к беседке и вошел внутрь. Света было вполне достаточно, глаза уже привыкли к полумраку, и молодой человек шагнул к неподвижной фигуре. «Глеб, проснись!» Бывший муж Вандышевой не шелохнулся. Александр дернул его за плечо и с ужасом отпрянул. Иванчиков, застывший в неудобной позе, упал на выложенный плиткой пол и пустыми глазами уставился на журналиста. Пименов с ужасом увидел полосу засохшей крови на лице неудачливого супруга и пулевое отверстие посреди лба. Глеб, к сожалению, Саша уже не поможет. Кто-то убил его, навсегда закрыв парню рот. Журналист провел рукой по вспотевшим волосам. Впервые за долгие годы ему хотелось плакать. Быстрым шагом, идя обратно к воротам, Александр мучительно соображал, что надо сделать в такой ситуации. Охранник его наверняка запомнил, впрочем, об этом нечего было и гадать. Саша сам тыкал парню под нос свое журналистское удостоверение. У сторожей в таких местах обычно профессиональная память на лица. Внезапно обессилев, Пименов опустился на скамейку, стоявшую в аллее. Он уже не замечал всей красоты парка, не слышал пения птиц в этот предрассветный час. Внезапно его осенило. Надо позвонить Истомину и все ему рассказать. Кажется, Иван никогда не верил в то, что Александр способен совершить преступление. Если же майор решит иначе, никакая сила не вытащит журналиста из этого ада. Дрожащими пальцами он набрал номер. Истомин откликнулся сразу, как будто ждал звонка. «Александр, ты где? Ты жив?» В его голосе послышалась искренняя радость, и Пименов облегченно вздохнул. «Если ты мне не поможешь, лучше приезжай и арестуй меня», — заявил он. «Вот как?» — Иван немного помолчал. «Что случилось? Я уже стал беспокоиться, что ты не выходишь на связь. Мой рассказ тебя вряд ли обрадует. Ну, давай послушаем». И Пименов выложил следователю все. «Как ты понял, я сейчас в санатории, в 100 шагах от трупа Иванчикова», — уточнил он. Майор тяжело вздохнул. «Да, неприятная ситуация». «И я так считаю», — Александр нервно сглотнул. «Ну, видишь ли, я уверен. Мне нужно не так уж много времени, чтобы выйти на преступника». Он занервничал и стал лихорадочно заметать следы. «Послушай, дай мне несколько дней. Окажи посильную помощь, а уже потом сажай. В одиночку мне не справиться». «Ну, как?» Истомин с минуту нервно дышал в трубку. «Ладно, твоя взяла. Я никогда не верю, что ты причастен к этому убийству. На кой черт тебе сдался этот адвокат, которого ты и знать не знал? Однако, сам понимаешь, наш полковник...» «Впрочем, есть и хорошие новости. Мои опера думают так же, как и я. Сколько тебе нужно времени, как ты считаешь?» «За 3 дня управлюсь», — неуверенно процедил Пименов. «Бери неделю», — проговорил Иван. «Полковнику мы скажем, что тебя нет в городе. Мои ребята не станут тебя искать. А какая помощь требуется?» «Я уже догадался. Ланового убили не клиенты со стороны обвинения. Они понимали, стоило им заплатить больше, и Виктор отошел бы от дел. Он просто занимался своей работой, и все. Скорее всего, случилось это из-за его давних криминальных связей. Мне нужно, чтобы ты поднял материалы по наркотикам и покопайся в деталях биографии адвоката. Возможно, и там мы найдем что-нибудь интересное». Истомин усмехнулся. «А ты попал в точку. Нам дали ориентировку на девушку-курьера, которая сейчас следует поездом из Одессы в Симферополь. Наши ребята уже готовят для нее встречу. Возможно, от нее нам удастся узнать о дилерах и главном поставщике наркоты». «Держи меня в курсе», — откликнулся журналист. «И ты тоже больше не теряйся». «А как же быть с трупом?» — помрачнел Пименов. «И потом охранник меня запомнил». Иван улыбнулся. «Все очень просто. Ты сейчас подойдешь к нему и скажешь, что наткнулся на тело, уже вызвал милицию, и сейчас сюда едет майор Истомин. В случае чего еще раз набери мой номер, или пусть он сам позвонит по городскому телефону. Тебя никто не задержит, пока я этого не захочу», — он рассмеялся. «Спасибо, друг», — с чувством проговорил журналист. Парень в камуфляже, добросовестно охранявший подступы к санаторию, в предрассветных сумерках казался еще мощнее. Он окинул Пименова недобрым взглядом. «Уже уходите? Я обнаружил в беседке вашего райского уголка труп», — процедил Александр, — «и уже вызвал милицию. Майор Истомин, мой хороший знакомый, они уже едут сюда». Широкое лицо парня побледнело. «Труп? На территории?» «Вот именно. Мужчина или женщина?» «Мужчина, причем довольно молодой», — охранник сплюнул. «Напиваются, а потом падают в воду. Как они мне осточертели». «Ошибаетесь», — любезно объяснил ему Пименов. «Этот, если и был слегка под шофе, уж в воду-то прыгать не собирался точно. Кто-то пустил ему пулю в лоб. Теперь сторож побагровел. Огнестрел? Именно так. Парень сжал кулачище, но я ничего не слышал. Звук выстрела донесся бы до меня. Вероятно, преступник использовал глушитель. Парень сник, словно сдулся. «Да, наверное». «А что же делать мне?» «Ждать следователя». Пименов похлопал его по плечу. «Он очень толковый человек. Думаю, вас не ждет слишком суровое наказание. Этот молодой человек пострадал, потому что сунул нос в одно опасное дело. Его все равно бы достали. Это во-первых. А во-вторых, неужели на территорию можно проникнуть только через ворота?» Охранник замотал головой. «Со стороны моря сколько угодно проходов. Вот видите. Ну, мне пора. Возможно, позже я появлюсь, чтобы собрать материал для статьи». Охранник настолько растерялся, что даже не подумал проверять слова Пименова. «Да, идите. Желаю удачи». И вскоре такси везло журналиста обратно в Южноморск. Оказавшись в квартире, он залпом выпил кружку холодного чая и завалился спать. Теперь на душе у него было более или менее спокойно.